Дина Дель Санта – известная художница, которая приехала из Нью-Йорка в небольшой городок и устроилась преподавателем искусств в местную школу. Новая учительница вызвала огромный интерес не только учеников, но и некоторых своих коллег, среди которых оказался и учитель английского языка Джек Маркус. Когда-то он был настоящей литературной звездой, а его книги издавались большими тиражами. Но со временем он начал много пить и сейчас находится на грани увольнения. В Дине он видит такого же уставшего от жизни человека с огромной кучей проблем. И это очень притягивает его к ней. Он старается сблизиться с женщиной, но она ему не верит, поскольку считает, что слова всегда врут, и лишь картины говорят правду. Любовь в словах и картинах. Женщина красит губы, глядя в зеркало. Дина? Ой, привет. Прости, опоздала. Ничего. Готова? Да. Параллельно мужчина чистит зубы. Как ты? Волнуешься? Перестань. Они одеваются. Я принесла 3 кастрюльки, они в холодильнике. Он надевает обувь. Она надевает на руки ремень. Давай. Вот твоя сумка. В ней обед. Шарф у входа и выходит, опираясь одной рукой на палочку. Он выпивает из холодильника немного водки. Она села в джип у небольшого недостроенного дома и поехала. Он собирает кучу документов в охапку и садится в свою легковую машину и уезжает. Все дети идут в школу. Женщина поднимается по ступенькам с ними. Там с другой стороны сделан пандус. Не надо. Он вошел с опозданием в кабинет. Он приехал! Он бросает в одного из них книгу. На 4 минуты позже, мистер Маркс. Где объяснительная? Стэнхоуп, с того места, где остановились. Мы с Ричардом пошли к недокошенному полю за дорогой. Там я помог ему взгромоздиться на тракторное седло и стал показывать ему... Стэнхоуп, так и уснуть можно. Дело не во мне. В тебе. В ком же еще? Тебя уже приняли в Массачусетский институт, вот ты и волынишь. Зачем Стэнхоупу нужен Джон Апдайк? Кто ответит? Вы похитили мой класс, чтобы занять здесь его место. Преподаватель своеобразный мужчина. Это важно, поскольку Апдайк написал. В синем тонком свитере, который одет в белую рубашку. Урок кончился. Он бросился к матери на огород. Очки придают ему своеобразности. Он пихнул ее в живот. И завязалась шуточная схватка. На проводе, что одиноко висел над ними и исправно подавал электричество, чернели воробьи и дрозды, как знаки препинания невидимой фразы. Никогда не слышали прежде? Апдайк нарисовал такой образ, который никому не пришел в голову. Разве он не талантлив? Ладно, знаете, я лучше вздремну. А вы опишите то, что никто не описывал. Если он потрясет меня, я помещу его в следующий выпуск «Кройден Лайон». Да, Тэмми. Вы не выставили оценки за 3 работы, а мне обязательно нужно получить отлично, потому что меня до сих пор не приняли в Принстон, а они учитывают оценку за 1/4. Какое скучное предложение. Из всех слов лексикона, всех возможных последовательностей, ты сварила кашу, хотя могла дать нью-йоркский стейк. Я дал вам задание. Начинайте. Ну же. Всего одно свежеиспеченное предложение, которое разбудит умы, отупевшие от компьютерных игр и запудренные торговыми центрами. В кабинет вошел мужчина в деловом костюме. Шафнер, проснись! Пишите, дроиды. Пишите. Он вышел к нему. Доброе утро, Джек. Уилл? Снова опоздал? Уилл похож на вышестоящего преподавателя. Машина подвела. Какой паршивец меня сдал? Я? Почему ты вечно опаздываешь? Не знаю. А ты почему носишь однотонную одежду? Наверное, для того, чтобы выглядеть официально. Пережиток прошлого. Ты бывший швейцар? Зайди ко мне в кабинет. На первой перемене после обеда. Из-за моего опоздания? Нет, не только. Джек лежит в удобном кресле. Рядом с ним другие преподаватели за столом перебирают документы. Антигистамин. Эллен? Я не играю. Я тоже. Уолт, антигистамин. Бифуркация. Всего 5 слогов. Победа. Не потакай ему. Бифуркационный. Ответ принят. Сегодня придут 3. Учителя из закрывшейся школы. Коэкстенсивно. Будет урок рисования. А ты знаешь, кто его ведет? Нет. А как ее зовут? Коэкстенсивно. Да хватит тебе. А ты не перебивай. Очередь Уолта. Дьявольский, я не играю. И кто она? Дина Дель Санто. Кстати, она довольно-таки знаменита. Ее полотна не всем по карману. Уолт коллекционирует пыль. Так, как ее зовут? Снежная королева. Она ударила ученика. Ударила? Не верю. Ее бы посадили. А татуировки у нее есть? Доброе утро. Уилл вошел и привел 3 новых преподавателей. Мисс Эллиот, латынь. Мистер Чоу, математика. И мисс Дель Санто, искусство. Прошу любить и жаловать. Со всеми вопросами обращайтесь к Уолту. Он преподает здесь, кажется, с 1842 года. Точно. Идемте. Я представлю вас ученикам. Мисс Дель Санто, чувствуйте себя как дома. Прошу вас, проходите. Среди них женщина с палочкой. У нее короткая стильная прическа и оранжевый шарф. Она присела на кресло. Все преподаватели ушли. Привет. Джек остался на своем месте. Меня зовут Джек Маркус. Для детей я мистер Марк. А вас как величать? Нас уже представили. Я никогда не слушаю директора. Что вы преподаете? Искусство. Как следствие, этот шарф. А вы? Углубленный английский. Вследствие и вследствие. Хотите сыграть со мной? О, нет. Я называю слово из 5 слогов на А, вы называете слово, начинающееся на Б, и так далее, пока кто-то не сдастся. Антигистамин. Антигистамин. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, засчитано. Каролингский. Кстати, если считаете, что такого слова нет, его можно оспорить. Но если есть, то я заработаю балл. Каролингский. Дивертименто. Итальянский нельзя. Вы должны были уточнить. Это и так понятно. Карагалингский. Английское слово. А теперь вы. Тупой. Ну, ладно, принято. Исследование. Вы на F. Это учительское, не так ли? Дайте мне отдохнуть, пожалуйста. Разумеется, сеньорина. Отлично. Он с довольным лицом поднялся с кресла и подошел к ней ближе. Один вопрос. Вы правда ударили ученика тростью? Нет, то был учитель. Затем ушел. Целесообразность. Она открыла дверь кабинета. Дети сразу же заняли свои места. Весь класс заставлен картинами. Везде. На мольбертах и под стенами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мисс Дель Санто, вы принесли с собой свои работы? Мне нравятся те, которые вы писали в Нью-Йорке. Лично я поклонник ваших более образных работ. Мы так рады, что вы выбрали наш городок. Я не выбирала. Да, но переезд из Нью-Йорка за город... Из-за семьи. Хотите знать, почему я уехала из города? Интересно. И странно, меня ваша личная жизнь не интересует. Абсолютно. Я не хочу с вами сближаться. Мне не интересны ваши истории. Я не хочу с вами дружить. Я не из тех учителей, к которым приходят выпускники с открытками и с коробкой шоколадных конфет. Этого не будет. Нет. Чья это работа? Моя, Глория Белсер. Весьма умело. Важно знать приемы. В словаре сказано... Искусство – умение человека творить. Если это определение вас устраивает, то это искусство. А что для вас искусство? Верно? Да! Да, спасибо. А это чье? Это мое. Здесь тоже есть мастерство. И не только. Я чувствую здесь нечто большее. Я чувствую. Вот ключевое слово. Эта работа запала мне в память, а эта запала в память и отдается в груди, так сказать... Груди. Хватит. В сердце, так сказать. Пониже. Закрой рот. Эмоции? Не это ли ключ? Эмоции. О, осторожнее. Если ваша собака умрет и вы увидите это, то в приливе эмоций назовете это искусством. Но нам такое искусство не нужно. Здесь нас интересует изобразительное искусство. Изобразительное, что бы это ни значило. Проблема в словах. Не верьте словам. Слова — это ложь. Слова — это обман. Мы будем смотреть, чувствовать, наблюдать, учиться. И вы покажете мне, что такое искусство. Да? Начинайте. Перерыв. Учащиеся во дворе школы. Приветствую, капитан. Лейтенант Свинт, все путем? Да, сэр. Каков будет приказ? Ров затопить, чернь сюда не впускать. Кстати, мистер Марк, почему вы обедаете в тачке? Чтобы хоть на полчаса избавиться от дурацких вопросов. Он сел в свой автомобиль, включил музыку и достал термос, из которого выпил несколько глотков. Он идет по коридору и выходит к директору. О, мистер Марк, в школе 16 новых девочек. Одна из них разобьет тебе сердце, Финетти. И бросает ему два журнала на стол. Это заслуженный журнал, а ты его превратил в онлайн-блог. Вы больше не получаете наград. Даже в конкурсе несколько лет не участвовали. Нам это не по карману. И, честно говоря, Элспет, Джек, ты знаком с мисс Кройден из комиссии? Мисс Кройден, конечно. Нижайше вам кланяюсь. Мы тут разговариваем по душам. Да, Джек, в последнее время журнал нас разочаровывает. Он стал неинтересным. Джек, вначале он пользовался успехом. Ты публиковал свои работы, вдохновлял учеников. Ты прекрасно писал. Я и сейчас пишу, только никто не читает мои опусы. 6 лет. Значит, печатайся или исчезни. Шутите? Это средняя школа. Кто еще здесь пишет? Может, ты? Вы были нашей звездой. Какая польза от моих публикаций? Теперь никакой, а прежде вам прощали грешки. Вот как? Да. Тебя не пускают в охотник. О, ради бога. Учителю Кройдена закрыли путь в лучший городской ресторан. У меня была ссора с этим напыщенным метр д'отелем. Ты напился, Джек. Напился за ужином. Надо же. Вы были пьяны. Нам был звонок. Вы обещали год назад, что этого не повторится. Что происходит? Ждете, когда я ступлюсь и сяду задом в лужу? В журнале работа всегда напрямую зависит от таланта наших учащихся и от класса. Я это знаю, знаю. Да, у меня нет вдохновения. Все это чертова школа. Мы преподаем в эпоху нежити. Детей нужно тормошить. Я разговаривал с тем напыщенным официантом, а мне сказали, что я пьян. У кого еще есть жалобы? Кто еще припас худые вести для Джека Маркуса? Эй, выходите! Выкладывайте все! Следующий выпуск будет отличным. Для Лайна готово несколько работ. Моих работ. Не считая новых эссе. Есть новая поэма. Нам нужно выпускать этот журнал. Это важно. И забудьте про охотника. Я принес вам извинения. Это ерунда. Что еще? Это все, Джек. Радует, что ты снова пишешь. Это хорошо. Элспет? Меня что, могут уволить? Это будет решать совет. Господи Иисусе. Что с тобой стало, Джек? Ты пришел к нам с кучей литературных премий, весь такой перспективный, перевернул обстановку в классах. Да, я помню, как мы тогда кувыркались. Будешь припоминать. Ты хорошо это меня знаешь. Это был один раз, я всего пойми раз же, оступилась. Элспет, мне нужна эта работа. Тогда докажи это на деле. Работами своих учеников, я не знаю, журналом, новыми стихами. Будь как прежде. Ты просишь невозможного. Она сидит на кровати в комнате, расстегивает свою рубашку. Она вошла в другую комнату и пишет на большом холсте. К ней вошла ее подруга Сагина. Дина! Дина, ты где? Эй! А почему ты работаешь в такой красивой блузке? Я не могу ее носить. Можешь забрать. Нет, мы пришьем к ней липучку, так же, как и на остальных. Так берешь или нет? Вот. Накинь хотя бы это. Давай. Я сама. Ладно. Ну, как занятия в школе, препод? Никто из ребят не хватает звезд с неба. Есть одна одаренная девочка и учитель английского с приветом. А что, Барри их вернул? Он их не понимает. Сказал, что критики затопчут меня, если их увидят. А он знает про... Какой смысл? Сочувствие? Я знаю, что нужно немного... Отдохнуть. Иди кормить семью. Мама ждет звонка. Когда закончу? Спасибо, Сабина. Джек у себя дома перед монитором. В теплом свете лампы он печатает стихотворение. Часы электронные, они звенят. Радио тихое, новости еле слышно, погода. Затем ест. Затем снова пишет. Погода не имеет значения. После чего он подошел к холодильнику и взял алкоголь. Главное – пятна. Хотите сохранить изменения? Нет. Джек в школе подошел к Дине. Вначале было слово. Это слово? Восстанавливающийся. 8. Разве? Да. Она в комнате для отдыха общается с преподавателем. Артрит, верно? Разбираетесь? Ну, моя жена страдает им уже много лет. Я заметил... Кстати, ей помогают новые лекарства. Мне еще не подобрали средства, которые я вынесу. Врач говорит, нужный препарат найдется со временем. Межденоминационный. Он чокнутый? Кто? Нет, вы ему нравитесь, Дина. Не дай бог. Авиаконструирование. Умоляю. 10 для вас приберег. Дарю. Джек раскладывает ученикам учебники. У вашего поколения самые проворные пальцы за всю историю человечества. Посмотрите на себя. Твитите от силы 140 символов. А про что? Как вы посмотрели дрянное реалити-шоу, съели йогурт? А вы можете сообщить нечто значимое в 3 строчках и 17 слогах, а? День и вечер. Некто ждет на Мацусиме. Несчастная любовь. Что за фигня? Этим строчкам 4 века, Фридман. Это хайку. Древний твит. Он о том, что кто-то ждет кого-то целый день, но тот не пришел. Потому что это... Это... Несчастная любовь? Несчастная любовь. Все. Ученики сдают листы. Сдаем работы. Они готовы, сэр. Ты уверен, Свинт? 3 абзаца, Санс в начале. А точнее? 3 убедительных абзаца с Анс. Еще точнее? Пользоваться только энциклопедиями без компьютеров. Но это же ведь архаика. Вот как? Расскажите мне о бароне Ансоне. За правильный ответ ставлю отлично. Смелей! Смелей, смелей, ну же! Это британский адмирал. Он объехал весь мир. Направил первый корабль в Китай и высадил там морскую пехоту. Прекрасно. Замечательно. Где город Ансония? И кто такой Кристофер Ансти? Свинт, положи телефон. Британский поэт. Бестселлер 1766-го стал хитом. Браво. Когда вы пользуетесь компьютером, забиваете в поисковик «Анс» и готово. А если берете книгу и листаете, чтобы найти «Анс», вы обнаруживаете святого адмирала, поэта. Город в Коннектикуте. Узнаете, помимо школьной программы, благодаря собственной бесспорной любознательности и интересу, видите слово и набрасываетесь, а оно набрасывается на вас и остается навсегда. Знаете, мистер Марк, я набираю «ант» в поисковике и нахожу целый набор слов, таких как «антоним», «Антарктика», «Антигуа», «Антропология» и даже «Энтони Хопкинс». Между прочим, мисс Дель Санто сказала, слова — это ложь. Да, они обманчивы. Ложь? Обман? Так и сказала? А как же истина? Мощь? Живопись мощнее любого слова. Серьезно? Угу. Кто так считает? Почти все подняли руки. А вы нет? Нет. Нет. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными. Самоочевидны. Созданы равными. Шокирующие слова для тех времен. Мощнейшие. И наделены их Творцом определенными неотъемлемыми правами. Неотъемлемыми. Их невозможно подарить или отнять. Что за слово? Наша нация возродится в свободе. И это правительство из народа, созданное народом и для народа, не умрет на земле. сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом. Ух ты! Откуда это? Кого вы узнали в коллаже? Смелее. Джефферсон? Линкольн. Кинг? Слова построили страну, целую страну. Оберегали во время войны, давали людям надежду на прекрасное будущее. Только слова. Не полотна. Слова. Ого. Это война. Война! Джек стоит у своей машины. Мимо проходит Дина к своей машине. Значит, слова — это ложь, обман. Да, даже мои. Ну, а полотна? Вы точно хотите это знать? Да. Ладно. Живопись стоит... Только не надо этого говорить. Это бред собачий. Тысячи и вы слов. Это знаете. До свидания, я устала. Если слова — это ложь, то что истина? Картины? Те, что написали вы. Вот подходящее словечко. Тщеславие. И вот вам картина. Я вам этого не прощу. Она снова в своей мастерской. Водит кисточкой по полотну. Получается девушка на голубом фоне. Джек сидит в своем уютном кабинете в кресле, перед монитором. Вокруг него полки с книгами. Пап, привет. Мы ждем тебя в гриле. Уже заканчиваем. Стой. Вы все еще в гриле? Да. Я жду, когда ты придешь. Я не хочу вас задерживать. Нет, ну что ты? Я познакомлю тебя с Кэтрин. Черт, мы все холмы исколесили, теперь они стали гладкие. Какой замечательный образ. Чертовски крутой образ. Точно, разровнять холмы, проехав по ним, как отутюжить белье. Нет, это здорово, Тони. А ты еще пишешь? Давненько ты мне ничего не присылал. Что-то случилось? Журнал хотят прикрыть, так что... У его сына исчезла улыбка. Ублюдки. Проводят сокращение. Значит, ты с девушкой? Да, с Кэтрин. Да? Ты в дурацком костюме? Да. Почему ты не можешь быть, как все люди? Ты знаешь, о чем я. Носишь ты шлем, и бог с тобой. Но вне гонок чего выпендриваться-то? Что, если все водители оденутся, как гонщики из Наскар? У них будет дурацкий вид, верно? Ну, вы, ребята, даете. Знаешь что? Я еду к вам. Буду минут через 20. Закажи десерт за мой счет. Не надо, нет. Давай лучше потом. Почему? Не надо садиться за руль. Понимаешь? Но... Может быть, ко мне заскочить, познакомишь хоть на пару минут? Нет. Спасибо, хотелось бы, но мы лучше в другой раз заедем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Он присмотрелся. Извините. К своим друзьям. Ну что, он приедет? Нет. Ученицы идут к школе. К ним подъезжает парень на машине и едет рядом с ними. Принцесса, садись! Залезай, подброшу до школы. Не обращай на него внимания. Отстань от нее, Свифт! Увы, Видишь ли, я не могу. Совершенно исключено. Значит, вот как гейши ходят. Не отвечай. У твоей подружки Эмили такая экзотическая внешность. Это редкость в наших местах. Давай! Подвезу прямо до парты. Пошли, пошли. Или слабо. А? Отстань! Что, отвали! Слабо? Садись, Эмили! Ты моя мадам Баттерфляй, полетай со мной! Флинт? Да ты достал уже! В чем дело? Извините, мистер Кован, я охотник, это врожденное. Припаркуйся и живо иди в класс. Дина на уроке. Так, прервитесь на минутку и покажите работы, чтобы я их видела. Вы удовлетворены? Вы собой довольны? Разве никто не хочет изменить мир? Уже поздно. К чему ты стремишься? К почитанию? Не в этом классе. Коул, если жестокие фантазии рвутся наружу, не выставляя их на показ. Я такое уже видела. Эмили, начни заново. Исправь пропорции. Заново? Да. Ты видишь, какая шея? Она чересчур длинная. Все должно быть пропорционально. Учитесь у Модильяни, у Эль Греко. Свинт. Молчи. Мисс? Думаешь, клише из карикатур поможет тебе закончить курс? Не надейтесь. Продолжайте работать. Давайте. Ладно, мисс, я перерисую. Только... клише, говорите? Что ж, какая ирония. Потому что мистер Марк говорит, что вы учите клише. Зачем он ей это сказал? Мистер Марк объявил вам войну. Что вы собираетесь сделать? Я не понимаю и не хочу понимать твои намеки. Лучше постарайся сосредоточиться на работе. Ладно. Урок у Джека. Представьте, что это лучший рисунок мозга человека из всех, что вы видели. Итак, слушайте. Слушайте. Секрет человеческого мозга рано или поздно будет раскрыт. Но даже после этого чудо останется чудом. Как способно скопище нервных клеток создать внутренний кинотеатр, яркую иллюзию реальности? Можно ли объяснить, как материя перейдет в сознание? Здесь не тысячи слов. Не более 50 в романе «Суббота» Иэна Макьюэна. Значит, вы считаете, что картина важнее этих слов? Это шутка? Неужели вас не бесит клише? Вы изучаете углубленный английский, изучаете свой язык, изучаете свою литературу. Слово – это ваш бог. Оскорблять религию – кощунство. Мы докажем ее неправоту. Сейчас. Дюжина правдивых слов стоит тысячи картин. Мистер Маркус, учитель английского языка. Джек устроил выставку в школе. Дина рассматривает его поделки. Картинам представлены слова. Пока вы это читали, очередной американец умер от болезней, вызванных курением. Сфера потребления, маркетинг и СМИ отбирают у американских детей детство. Вы видели? Лучше, чем я думал. С ума сойти. На деньги, которые американцы тратят на домашних животных, можно прокормить голодающую Африканскую республику. А ты не должен быть на английском? Да, но надо выбрать одну сторону, верно? Привет, Тони, это я. Слушай, ты прости меня, что тогда так вышло. Я ужасно устал и едва мог говорить. Я правда хочу увидеть Кэтрин. Так что давай организуем это в пятницу. Удобно? Идет? Ну, буду ждать звонка. Кристин, идем быстрее! Дина в своей мастерской сидит в кресле и смотрит на свои последние работы. Джек прикалывает к доске стих на бумаге, у себя дома. Выпивает коктейль. Новый день в школе. Джек подходит по коридору и замечает телевизоры, на которых показывают репортеров, которые говорят, а под ними стоят картины, которые несут глубокий смысл. Картина стоит 1000 лживых слов. Класс «Мисс Дель Санто». Обломали вас, мистер Мак. Смотрите, вам так не нарисовать. Похоже на вас. Джек подошел к Дине. Она улыбается, заметив его. Браво, сеньорина. Отличный выпад. Я сражен. Поджилки трясутся. Я ранен. Кроме боксерского поединка, в этом есть смысл? О, в неприступность играем. Но всем нужно пространство. Знаете, чье слово «неприступный»? Нет. Голландское. Нестись по ветру, как громадный корабль. Знаете, что я принес? Анонс нового выпуска «Croydon Lion». Специально для вас. Читайте и плачьте. Следующий выпад мой. О, вот из 7 слогов. Интернациональность. Я не расслышал ответа. Авиаконструирование. 10. Заготовка. Лучше неситесь по ветру. Это заготовка. Неправда. Вы готовились. Он ушел, оставив ее в классе. Она тут же листает его напечатанные стихи. Слова важнее картинок. Эссе 5 учеников. Дина читает одно стихотворение своим детям в классе. Называется «Кто ты?» Автор Джек Маркус. Я небольшая поэма на странице, где есть место для другой. Раздели со мной белое поле, широкое, как акр снега, чистое, испещренное буквами, как следами птиц. Тебя зову. Это гребень волны, первые секунды рассвета, секунды тишины в конце песни. Лед перед таяньем, ляг со мной рядом. Будь ангелом, будь дьяволом. Покажи, кто ты. Как видите, эта поэма — приглашение для читателя. Покувыркаться в снегу? Раскрыть себя, как вы это можете, но не словами, а с помощью рисунка передать, что вы чувствуете и видите, читая эту поэму. Ясно? Джек выходит из своей машины. Ученики случайно попадают в него мячом. Ой, простите, мистер Марк. Ладно. Он пошел с ними играть в футбол. Хорошо обыгрывает ребят и забивают гол. Дина заметила его и улыбается, смотря как он упал вместе со студентами. Он снова в своей мастерской. Делает очередную попытку создать что-то особенное. Животом легла на стул на колесах и вводит радиусы по полотну из черных и белых красок. Кабинет отдыха. Джек в своем репертуаре в разговоре с другими преподавателями. Эй, Рой, Знаешь, откуда произошел майонез? Слово. После завоевания французской армии города Майонна повар создал новый соус в честь этой победы. Майонез. Кстати, он у тебя на губе. Эллен, а слово «авокадо» досталось нам от ацтеков. В переводе «яички». Клянусь. Затем отошел к Дине. Затеяли очередную войну? Он, Яго, метит на мою должность. И она его леди Макбет. Я знаю, что смешал героев Шекспира, но я устал. Вы заговорили со мной? Я хотела спросить про ваш журнал. Я предложила ученикам проиллюстрировать вашу поэму. Рисунки уже готовы, некоторые неплохие. А как поэма? Ничего? Да. Вы тоже рисовали? Это было заданием классу. Вы проиллюстрировали ее, да? Я предлагаю включить 3 лучшие работы в выпуск. Нет. Отдайте их в журнал по искусству. В школе такое не выпускают. Я знаю. Так включите их в свой. Поэмам не нужны иллюстрации, потому что с ними поэма теряет всякий смысл. Не нужны? Не нужны. Вы помешаны на своих поэмах. Нам нужна поэзия? Все нуждаются в пище, крови, воздухе и сексе. Остальное вторично. Слова вторичны. Да, но сейчас вы их используете, потому что вам нужно общаться. Даже пещерные люди нуждались в словах для общения. Да, кстати, наскальная живопись. Рисунки прежде слов. А вы знаете, куда вам засунуть ваш скучный журнал без картинок. Она развернулась и ушла. Раунд выигрывает Дель Санто. Дель Санто. Динь-динь-динь. В каком смысле? Она ушла с ринга. Ушла. Это бегство. Ладно, он догнал ее в коридоре. Я бросаю вам вызов. Забудьте о поэме. Выбирайте тему, рисуйте картину, мы опубликуем ее. Я напишу 1000 слов на ту же тему. Проведем обсуждение. Слова против картин. Что ценят больше? Для чего мне это? Что за глупая война? Потому что я опубликую лучшие работы учеников. Какие выберете вы? Давайте. Довольно неплохой стимул. Эта дурацкая игра разбудит детей. Я рисовать не буду. Я выберу лучшие работы своих учеников, а вы напишите к ним 1000 Нет, слов. Нет, так не годится. Рисовать должны вы. Урок у Джека. Вечно вы плывете навстречу ветру. Это хорошо. Давай быстрее. Так, Шафнер, покажи, что ты голоден. Финетти, покажи Тами, что она тебе нравится. Тами, покажи, что он тебе нет. Хорошо, Стэнхоуп, покажи нам, что хочешь собрать племя в полдень и обсудить, как делать стрелы и перебраться на место, богатое корнеплодами. Видите, рычание хорошо до поры до времени, так же, как жесты и наскальная живопись. Поэтому человек был вынужден изобрести слова. Одно за другим. Систематизировав их по смыслу и передавал их от племени к племени. От нации к нации мы шли от слов. Корень, ветка, стрела. К многозадачности, непочтительности. А как прекрасно звучит по-английски, например, такое слово, как коридор. Видите ли, ваш язык – живой растущий организм. В кабинет вошел директор. Он доволен. Он избавляется от старых слов и впитывает новое каждый день. Вот что я от вас хочу. Каждый из вас пусть придумает новое слово, объяснит значение, происхождение – и скажет, почему оно должно остаться в нашем языке. 10 лучших слов опубликуют выпуски Лайона. А может быть, они распространятся и приживутся в школе. И в стране. Кто знает. Во всем мире. Девушки идут со школы. О, только посмотрите, я теряю сознание. Отвяжись. Что, отказаться одним сам? Давай с чего бы вдруг? Сделаем вид, что ничего я не хочу слышим. Именно ее. Пойдем вот этой дорогой. Многие, ладно? Парни ее хотят. Вот тут, хорошо? Спорим, ты тоже ее хочешь. Эй! Эй! Не игнорируй меня, принцесса! Со мной ты отлично проведешь время! Да, с Кэрол ты уже провел время и растрезвонил это всей школе. Я тебя умоляю, она сама хвасталась. Может, дадите мне шанс, ваше высочество? Две руки! О, моя принцесса! Почему? Потому что ты грубый и мерзкий! Чего ржешь? Ты что, спятил? Чего? Ты что вытворяешь? Ты что? Ничего, просто тронул этого придурка вот за плечо. Э, да брось, Коул, хорош! Дина пришла домой. У нее уставший вид. Слезы катятся по лицу. Она пытается открыть баночку с таблетками, но не хватает сил. Поэтому она разбивает ее молотком и пьет. Сабина? Алло? Я не могу раздеться. Чудовищная резкая боль. Слушай, Дина, я сейчас приеду к тебе. Прими ибупрофен, хорошо? Да, спасибо. Джек пришел в ресторан к директору. Поговорить по поводу инцидента. Спасибо, что согласились встретиться. Я хотел лично извиниться за все, что здесь было. У меня были личные проблемы. Этого не повторится. Ну, люди приходят сюда, чтобы отдохнуть от трудов, мистер Маркус. Это как укрытие. Это так. Да, конечно, укрытие. Клянусь богом, мистер Фрэнкс, да покарает меня. Не обязательно насмерть, но пусть покарает, если я вру. Нет-нет, я говорю вполне серьезно. Они пожали друг другу руки. Ну, хорошо. Джек раньше пришел в школу и не опоздал. Ты рано. Молодец. Ты видел картины Дель Санто? Да, да, довелось. Они потрясающие. Да. Почему бы ей не сидеть дома и не писать? Думаешь, костыли из-за футбольной травмы? У нее ревматоидный артрит. Было время, когда моя Эдди не могла даже зубы чистить. Доброе утро. Хорошие стихи, Джек. Так ты читал? Да. Художественный класс сделал для меня распечатку. Хочу, чтобы опубликовали в журнале. Он несколько недель не выходил. Я написал рецензию. Ты скажешь им... Конечно, я покажу им поэму, но... Что «но»? Каковы шансы? Уже выше. Некоторых из твоих коллег пригласят на интервью. Посмотрим. Кстати, я извинился перед метродотелем. Хорошо. А насчет моего класса... Ты должен увидеть их эссе. Принеси мне их. Привет. В школу вошла Дина. Все в порядке? Вас давно не было видно. Скучали по мне. А теперь приветствуете меня с таким антивоодушевлением. Это 9-9. С возвращением, Дель Санто. Дина рассматривает картину с девочкой Эмили, своей ученицей. В каком смысле? Не лучший. Мне видней. Я могу показать тебе, что и как нужно сделать. Я пытаюсь сделать то, что вы говорите, но вы всегда мной недовольны. Это ты должна быть недовольна. Но мне нравится. Я этим горжусь. И я хотела бы закончить, но вы не даете. Ты его закончишь. И он появится в журнале. В новом номере Croydon Lion. Мистер Маркус напишет о нем эссе. Не сейчас. Что? А если я не хочу? Что значит, ты не хочешь? Это ведь часть войны, верно? Живопись стоит тысячи слов. Я думала, вы пишете... Нет, писать будешь ты этот портрет. Но я тебя не чувствую. Я тебя не вижу. Я не хочу, чтобы люди видели в этом портрете часть войны. Какая разница, из-за чего они смотрят? Потому что я не хочу... Чего не хочешь? Чего? Я... Чего? Чтобы они смотрели на меня. О, Господи, Эмили, да черт с ними. Я не могу так, как вы. Я не похожа на вас. Скажи это сейчас же, черт с ними, давай. Слушай, что говоришь, черт с ними. Скажи, потому что они того не стоят. Нет, ни один. Важна работа. Важно делать работу правильно и делать ее сейчас. Остальное не важно, только работа вечна. И ты думаешь, что ты еще успеешь учиться, расти и творить? Думаешь, на это есть время? Нет, времени нет ни у кого. Если я напишу этот портрет, я умоляю, пусть Дейл Свинт от меня отстанет. О, к черту Свинта, я тебе говорю о важных вещах, пойми. Я должна передать тебе нечто ценное. Не то, как строить личную жизнь. Это не... Боже. Эмили, стой! Ай... Джек оставил записку на ее двери со словами. Гиперэмоциональная. Вот вам 9 слогов. Ваша очередь. Джек звонит Дине домой. Она в своей мастерской. Алло. Сабина? Алло. Десанто, это Марк. Я тут подумал... Мужчина важнее, чем его слова. Так ведь? А женщина? Важнее, чем картины. Может, мы не настолько важны? Может, работа лучше, чем мы? Надеюсь, что нет. Но это так. Вы кремень, Дель Санто? Думаете? Разве нет? Сейчас не поздно для визита? Да, уже поздно. Ладно. Чем-нибудь займусь. А у вас есть планы? Да. Другие планы. Спокойной ночи, Дель Санто. Спокойной ночи. Она смотрит на свои работы и натягивает резинку, чтобы разминать мышцы. В это время Джек бьет ракеткой мячик об стену гаража и пьет. Девушка перешла на тренажер. В это время у Дины умиротворение под спокойную музыку. День. Ученицы идут в школу. документ. Покажи. О, боже. Свидание или как? Или как? Точно. Там на Эмили все показывают пальцем и показывают ее изображение на телефоне. Она идет, смотри. О, Эмили, кто тебя так изучил? Никто не знает, откуда это взялось. Я тебе очень сочувствую. Это повсюду, по всей сети. Никто не знает, кто это сделал. Расходитесь по классам немедленно. Успокойся. Успокойся. Мы удалили это с сайта. Думаю, мы знаем, кто это сделал. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Я сказала, смотри на меня. Я немедленно позвоню твоим родителям. Эмили, Эмили, это не я. Это не я, Эмили. Это Свинт. Это Свинт. Я разберусь. У директора этот парень. Дина. И вошел Джек. Меня преследует мой капитан. Хотят меня повесить. Говорит, это не он. Конечно, он. Вы должны за него поручиться. Мне нравится Эмили, сэр. Я ее дразню, потому что она хорошенькая. А этот набросок — это не мой стиль. Я вообще не рисую графику совсем. Мисс, вы же знаете. Он хитрый черт, но я никогда не видел, чтобы он напакостил. Представляю, каково Эмили. Я карикатурист. Это все знают, я карикатурист. Выйди в коридор. Эмили уверена, что это сделал Свинт, но доказательств нет. Вот его альбом. А эти рисунки похожи. Нет, ничуть. У Коула короткая штриховка. Взгляните на растушевку. На картине Эмили совсем нет теней. Не думаю, что кто-то из ребят хотел ранить Эмили. О, вы недостаточно хорошо знаете Свинта. И не знаете, что такое искусство, так что я дам вам урок. Я без ваших уроков знаю своих учеников. Вы вините Свинта, поскольку не ладите с ним. Зато вы ладите. Он зовет вас «мой капитан». Это из поэмы. Да знаю, из поэмы Уитмана «О, капитан, мой капитан». Наши армейские разговоры — просто дурачество. Он клоун, паяц, но умный и добрый. Вы в этом уверены? Ну уж больше, чем вы. Мисс Дель Санто, это очень серьезно. Дело может закончиться иском. Я должен отстранить Коула до выяснения. А. Ясно. Да. Ну тогда... Не буду стоять у вас на пути. Вы будете заняты отстранением Коула Паттерсона и поисками замены учителя изобразительного искусства одновременно. Мисс Дель Санто, послушайте. С отстранением лучше повременить. Она решительная. От латинского слова «resolutis». Она уже все решила. Они продолжают разговор. Зачем в коридоре. Зачем Свинту обижать Эмили? Она отвергла его. И что? Мужчины привыкли и смирились. Мы едим это вместо завтрака. Кстати, хотите позавтракать со мной в выходные? Субботний бранч. Вполне невинное приглашение. Нет, благодарю. Значит, вы меня поняли. Так вы играете со мной? Едва ли и вряд ли. Дина со своими учениками в классе. Сегодня кто-то нарисовал одну из учениц. Это касается класса, поскольку оружием стало искусство. Мы дадим отпор тем же оружием. Но нас не интересуют имена. Лучше давайте догадаемся, кто на такое способен. Итак, представьте человека, который мог это сделать, и нарисуйте его. Кто это мог быть? Засранец. Или засранка. А может, учитель? Этот человек радуется, когда кому-то плохо. Когда кто-то боится. Когда кого-то унижают. Он улыбается и даже смеется, когда кому-то больно. Особенно, когда он обидел кого-то. Нарисуйте так, чтобы его можно было узнать. Все вешают изображение на доску. Они похожи на парня из класса. Джек в машине говорит по телефону. Привет, пап. Мы должны отменить пятницу, прости. В школе напряженка, а Кэтрин помогает учителю. Мы просто не успеваем. Но когда станет поспокойнее, мы обязательно встретимся. Ладно? Он заметил в зеркале ученика, который сидит в своей машине с откидным верхом. Да. Капитан? Лейтенант Свинт, как дела? Лучше не бывает, сэр. Уверен? Мне известно, каково это, когда у врага численный перевес, и тебя все подозревают. Я знаю, сэр. Хреново, сэр. Что прикажете, сэр? Встать на вытяжку, рядовой. Есть, сэр. Что вы делаете? Это же мой альбом. Нельзя выхватывать что-то ученика, ясно? Есть же определенные правила. Вы что, не знаете? Вы не имеете права. Ай, сэр, это рукоприкладство. Так это ты. Это кража. Я обвиню вас в краже. Конфискация. 5 слогов от латинского конфискаре. Экспроприация в пользу казны. Директор вместе с Джеком вошли в кабинет Дины. Теперь у нас есть улика, что Дейл Свинт нарисовал Эмили. Вы правы, а я ошибся. Какой сюрприз. Это точно из его альбома. Джек его отнял. Отнял? Да. А вот здесь вы, но вряд ли вы захотите это увидеть. Проучите этого поганца. Его немедленно исключат из школы. Не думайте, что война окончена. На прошлой неделе Эмили использовала слова против Свинта. Сегодня Свинт нарисовал картину. И что вышло? Я жду ваши картины, чтобы отдать в печать. Я пишу 1000 слов. Увидим, кто выиграет. Ради чего вы придумали эту дурацкую войну? Ради себя? Да. Именно. Меня хотят выгнать. Уверен, что вас обо мне спросят. Я пока под вопросом. Скажите хоть одно хорошее словечко про меня. Не могу найти слов. Дина в своей мастерской создает новые линии на холсте. Она подвязала швабру к потолку и водит ей по полотну, создавая толстую зеленую линию. Рассмотрение дела Джека. Он присутствует, знаете, на мероприятии. Вы напомните мне, пожалуйста, об этом позже. Я выясню. Извините. Королева. Я не думаю, что тебе следует здесь находиться накануне рассмотрения дела. Я думал об этом и сказал себе: Джек, так я себя называю. Джек, сказал я, пора поднять флаг и показать обществу, что тебя принимают в священном охотнике наравне с руководством. И Джек напомнил мне, что ты, Элспет, руководство преподавательского состава. Ты должна знать, каковы мои шансы. Что скажешь? Многие против тебя. Не стану врать. Правда, ты сочинил поэму и снова стал писать? Оставь в покое поэму. Как насчет школьных эссе? Интересны ли школе наши новые дебаты «Слова против картин»? Объясни, что журнал необходим. Пойми, проблема журнала финансовая. А насчет твоего места в Кройден я не знаю. Дай мне обещание. Обещаю. Поклясться на крови? В чем именно? Я должна знать, что если решат не в твою пользу, ты не будешь обвинять меня. Ты волнуешься, что я разболтаю наш старый секрет? Просто дай мне слово. Ты же хороший человек. Нет. Плохой. Но хороший учитель. И буду сражаться до последнего вздоха. И для чего мне обещать? Я буду держать тебя в страхе, и ты скажешь обо мне что-то хорошее. Том, как обычно. Сейчас, Джек. Сделай покрепче. Джек подошел к барной стойке, и бармен с удовольствием сделал ему коктейль. В это время Дина пишет картину и улыбается. Готовы? 3, 2, 1. Джек отлично проводит время за барной стойкой. Прошу прощения. Так, девушки, Джек угощает. Джек? Он настоящий писатель. Что ты пишешь? Да так, рассказы, стихотворения. Их печатают, да? Я печатался в еженедельнике «Атлантик», и он никогда не знал, что я был в «Плейбое» тоже. А, да ну? Да, что? Что? Классно. Честно, я был мисс Январь. Хочешь на меня посмотреть? Осторожно. Простите, простите. Ничего. К Джеку подошел директор и попросил его уйти. Ты должен уйти. Что, водка кончилась? Я прошу тебя уйти. Господи, подумаешь. Дамы, Том? Что такого? Я просто упал со стула. Дело не в стуле. Ты не смешной. Не обаятельный. У тебя проблемы со спиртным. Это не проблема. Это хобби. Ясно? Некоторые коллекционируют уточек. У входа в ресторан стоит полицейская машина. Позвони кому-нибудь. Пусть подвезут. Сын Джека подвез его домой. Ладно, пока. Эй, куда ты? Зайди хотя бы. Ты не можешь просто так развернуться и уйти. Хочешь кофе? Мне сварить или... Нет, я сам. Присядь. Такая глупость, понимаешь? Управляющий в охотнике просто ко мне привязался. Извини, что оторвал тебя от Кэти. Она Кэтрин. Надо же, а она тебя зовет Энтони? Кстати, а как ты зовешь Билла? Тоже папочкой? Просто Билл. А он пьет? Напивался когда-нибудь? Или в твоем мире я лишь единственный алкаш? Зачем ты повесил мои стихи? Они хорошие. Лучшие. Когда ты машину заберешь? Вызову такси утром. Знаешь, меня хотят уволить, так что это требует отчаянных мер. Что будешь делать? Использую любые средства. Удачи. И всех. Ведь я хороший учитель. За это стоит побороться. Я не хочу кофе. Завтра утром тебе позвоню. Эй, эй! Обнимемся? Тебя не уволят, пап. Пока. За большим столом перед комиссией выступают преподаватели Аджеки. У него огромное эго. Это все знают. Я никогда не видела его пьяным, но он громогласный, и это порой раздражает. И оскорбляет. Он боготворит язык. Знает о нем больше, чем другие. Больше, чем учителя английского. Он неравнодушен. Самое главное для учителя. Он неравнодушен. Он не собран, не организован, у него нет плана урока, а если есть, он его не придерживается. Большинство работ он не проверяет. Ведет себя нагло, высокомерно, говорит, ведь я писатель. А журнал? Низкопробное чтиво от Джека Маркуса. Прошу простить за мою прямоту. Спасибо. Я его едва знаю. Поделитесь впечатлениями. Я была потрясена, что узнала от него столько многосложных слов, просто играя в игру. И меня потрясло, как ученики включились в придуманную им войну. Вы видели инсталляции? Идеи, которые они придумали, очень хороши. Очень. А вчера вечером я написала свою первую картину за полгода. Я думала, что больше на это не способна. Я хотела создать картину, которую он не сможет раскритиковать словами. Он несносен. Всегда бросает вызов. Да и слава богу. Дверь в белом костюме с букетом белых роз. Черт. Входи же, сказала она. Что вам нужно? Входи же, сказала она, вдруг улыбнувшись широко и приветливо. Это что мне? Не отвечаю на глупые вопросы. Красивые. Ничего себе. Они идут по ее квартире-мастерской. Все в полотнах. Стены пропитаны творчеством. Забрызган красками умывальник. Ого, неплохо. Не трогайте, она не высохла. Отличная картина. Я еще не закончила. Она отличается от прежних работ. Ваза в раковине. Рисуете под музыку? Красивая песня. Зачем вы принесли мне цветы? Я слышал, что вы сказали на собрании. Благодарю. Я не безработный, Дель Санто. Поздравляю. Устроим праздник. Это что, для поэмы? Иллюстрации к новой поэме? Нет, это просто... Вы их написали? О, Господи, Дель Санто, вы бы видели себя, как вы выглядите при этом свете. Я вас умоляю. Жаль, что я не художник. Слова бессильны? Картины тоже. Я не знаю, как вам сказать, что я хочу слиться с вами в поцелуе. Неужели? Я вам нравлюсь? Очень. Почему? Разный пол, один характер. А я тебе нравлюсь? Нисколечко. А вы как думали? Я возлагал надежды на пиджак. Он не новый, но сшит на заказ. Ты точно ничего не чувствуешь? Я в восторге. Хорошо. От портного. Ты потрясающая. Какая ты задница? У тебя она классная. Ты не знаешь, какой у меня зад. Ошибаешься. Я изучал ее объемы месяцами. Дель Санто, я собираюсь подойти туда, где на тебя изливается этот свет, и поцеловать тебя, если ты не будешь кричать, что я такой и сякой. Он делает шаги ей навстречу. Подошел близко. Я несколько лет не была ни с одним мужчиной. Мой выбор. Ради них? Он нежно взял ее за голову и поцеловал. Это как-то нелепо. Нет, это великолепно. Нелепый только фиксатор на руке. Можешь его снять аккуратно. Послушай меня. Ты закрыл мне уши. Слушай, мы сейчас решим, что должны лечь в постель. Без дискуссий и споров, без слов и картин, без страха, без прошлого, без вины. Может, хватит трепаться? Ты должен быть осторожен. Я делал вазэктомию. Я совершенно чист. Со мной, идиот. С моим телом. Ты просто скажешь мне, если будет больно и в каком месте. Это глупая идея. Все люди занимаются этим, только обычно после ужина. Ты была замужем? Нет, а что? Сколько лет отношений? Я жила с мужчиной на Барбадосе 6 лет. А я был женат на педиатре. Несчастный брак. Мой сын в колледже. У меня есть тетя, которой 107 лет. Я мог дважды сводить тебя в ресторан и кино, а потом перейти к твоему бар... бодосянину и моей тете Нил. Но мы уже готовы. Да? Сейчас мне лучше. Лекарства помогли. Но я им не доверяю. Пока нет. Так вот, ты должен знать, что даже если я соглашусь, то потому что некоторые мелочи жизни мне недоступны, и, возможно, у меня уже не будет шанса сделать что-нибудь подобное полноценно. А если так, я не хочу упускать этот шанс. Они в постели, лежат с довольными лицами. Над их кроватью висит полотно. Мы можем повторить? Подожди чуть-чуть. Уже прошло 9 минут. Я пока не готов. Сообщи, когда будешь готов. Знаешь, подобные моменты нужно растягивать. Я почитаю, пока ты отдыхаешь. Дай мне книгу. Да, возьми большую толстую книгу. Я впишу в свою танцевальную карточку других ухажеров. Дай мне книгу. Ты и Изавель. Тоже мне Рип Ван Винкль. Знаешь, я думаю, что 20 минут – это норма. Тогда я позову Норма. Норм, иди ко мне. Норм, слышишь меня? Норм, я умираю. Прошу, Норм. На берегу реки они сидят на старом деревянном мосту и пьют вино. Что? Для мужчины, который сегодня сохранил работу и занимался любовью. Ты выглядишь немного потерянным и несчастным. Правда? Из-за чего? Из-за этого? Из-за нас? Нет, нет, нет, нет. Разве не прекрасно слово «несчастный»? Английское «forlorn» происходит от древнего «орлерсан». Не уходи от темы. Дель Санто, я не хочу домой. Я останусь. Вместе ночевать – это огромный шаг. Вот как? Начни с того, чтобы называть меня Диной. А кто это Дина? Дина. Дина. Нет, это не то. Дина? Дина. Ночь. Дина спит в постели. Рядом с ней пусто. Джек смотрит на картины, что висят в комнате. Затем он взял в холодильнике выпивку и пьет ее. Он пошел к ней, держа в руке полотно. Включил свет и будет ее. Дина, ты должна взглянуть, Дина. Прошу тебя. Можешь говорить? Взгляни. Мне нехорошо, дай мне лекарство. Видишь это, а? Ты что, пьян? Это картина. Она прекрасна. А ты... Ты помнишь это? Ты... Помнишь стихи? Да, я помню. Тогда слушай, слушай. Их написал не я. Я их украл. У своего сына. Вот так. Я никогда не писал так хорошо. Никогда. Я их украл и выдал за свои. Я спас свою шкуру и сохранил работу. Как ты мог это сделать? Что, если пожар лишь разгорается? Есть фотоаппарат? Я хочу запечатлеть... Этот взгляд разочарования и отвращения. Ты используешь не те слова. Нет, слова моя вотчина, Дель Санто. Пытаешься найти сочувствие. Нет, не угадала. Ты не знаешь, что я чувствую. Хочешь, я уйду? Как? Ты в стельку пьян. Прекращай пьянствовать. Ложись на диван и проспись. Убирайся. Он вернулся в комнату, взял бутылку и упал на свежую картину Дины. Утро. Дина смотрит на свою картину и плачет. Она размазана и некрасива. Позади на диване лежит Джек в белой рубашке с измазанной спиной. Он открыл глаза и встал. О, черт! Я хочу, чтобы ты покинул мой дом. Исчез из моей жизни. Мне очень жаль, Уходи сейчас же. Не говоря больше ни слова. Джек приехал домой, выкидывает рубашку в урну и порезал руку. Друг-преподаватель приехал к нему и наводит порядок. Хранишь это для своего музея водки? Боже, Джек. Вижу, твои кулинарные навыки не улучшились. Так и ешь полуфабрикаты. Просторный кабинет. В кругу сидят люди, среди них Джек. Я алкоголик. Я не пью уже 6 дней. Слава Богу, дружище. Бог хороший учитель. Я учился у Ганди, Мартина Лютера Кинга. В 5-м классе у миссис Бетти Хиллард, моего ангела-хранителя и примера для подражания. Но так высоко не замахивался. Я хочу завязать с выпивкой. Навсегда. Дина сидит на диване и смотрит на одно из своих полотен. Переходите сразу к сути. А если это Джек Маркус, до свидания. Суть Дель Санто в раскаянии. Я не прошу прощения. Надеюсь, все в порядке. Насколько у тебя все может быть в порядке? Знаешь, спасибо, это сокращенная версия «Спаси тебя, Бог». В любом случае, спасибо за заботу. Я буду стараться. В общем, до скорого. Кстати, исламское слово «салам» переводится как «мир вам». Это все, что я хотел сказать. Джек в кабинете директора. Стихотворение писали не вы? Оно не ваше? Не могу в это поверить. Это гадко. Вот мое заявление об уходе. Я написал его сам. Если можно, я бы хотел закончить этот год. Год вы закончите. Спасибо. Нет, это не ради вас. Чтобы не было вопросов, и никто не узнал. Это ради нас. И что ты будешь делать? Постараюсь найти школу, которая возьмет меня. Надеюсь. О, боже. Как все это надоело. Что по поводу дискуссии «Слова против картин»? Она стоит в расписании. Но вряд ли на ней будет мисс Дель Санто. Она взяла больничный. Джек пришел к дому Дины и Дель смотрит Санто. В окна. Ты на больничном? Что ты делаешь? Скрываешься? Ответь! Ты нужна школе. Нельзя, чтобы ты этого лишалась из-за меня. Знаешь, я этого не стою. Дель Санто! Заткнись. Выйди на улицу, ну? Хочешь, ударь меня, слышишь? Дай мне в пах, чтобы... А вас устроит, если я дам? Я ее сестра, Сабина. Джек Маркус. Надо же. Зачем ты разговариваешь с этим засранцем? Я только... Нет. Передайте... Не надо говорить глупости, ладно? Я хочу купить ее картину. Готов заплатить, сколько она попросит. Картина не продается. И она просила передать надменному эгоцентричному ослу, что ее недомогание не связано с ним. Ей сделали операцию. Скажите ей. Она перестала работать, и это меня пугает. Лучше не беспокой ее. Скажите, что я вырву свое сердце, чтобы отдать его ей, и пусть она его съест. Когда? Джек сидит на ступеньках здания. Его руки слегка трясутся. Мимо проходит его сын с девушкой и другом. Да, я знаю. Но я знаю и плюсы. Тогда решай сама. Вечно ты так. Это мой отец, Кэтрин. Наконец-то мы встретились. Рад познакомиться. Хэнк. Приятно познакомиться. Привет. А вам нужно поговорить наедине. Увидимся утром. Пошли? Увидимся. Вот это сюрприз. Симпатичная. Приятная улыбка. Хорошая энергетика. Зачем пришел? Помнишь, ты написал стихи? Да. Я их еще прикрепил на доску. Угу. Я сказал, что их написал я. Короче, приписал их себе. Отныне я говорю людям правду. Я бросаю работу. И бросаю пить. Да, я знаю, так уже было. Возможно, когда ты убедишься, что твой отец навсегда бросил эту привычку, может, тогда ты мне поверишь. Джек плачет, смотря на своего сына. Хотя я тебе и противен, прошу, не сбрасывай меня со счетов. Я люблю тебя. И хочу узнать ее. Затем он ушел. До свидания. А с Богом это не связано. О, черт. Эмили! Эмили! Привет! Я думала, это маньяк. Входи. К Дине пришла Эмили, девушка со школы. Они вместе вошли в квартиру и сели на стульях. Здорово. Она испорчена. Я отчаялась ее исправить. Нет, я вижу, что вы хотели изобразить. Правда, здорово. Лучшая работа, пока мое тело не перестало меня слушаться. Сядь. Раньше я пыталась изобразить то, что вижу, а сейчас учусь видеть, что могу изобразить, то, что меня вдохновляет. Возьми ее, если нравится она твоя. Я не могу на нее больше смотреть. Спасибо. Я хочу принести вам свои работы. Я по вам скучаю. Скучаю по вашему недовольству. Приноси работы. Я буду разносить их в пух и прах. Что, правда? А можете учить меня здесь? Имею в виду по выходным или после школы? Не только меня, еще Коула Паттерсона, он тоже этого хочет. А может и другие. Класс сильно изменился. Никто не напрягается. Все рисуют. Всем нравится. Ты молодец. Большинство тебе симпатизирует. Поздравляю. Что ж, черт с ними. Да. Итак, начнем. Джек в классе с учениками. Новые слова, которые прежде не слышали. Фридман? СМСинг. Занятие любовью через СМСки. Коул. Сламба. Латинский танец бедняков из трущобы. Как ты сказал? Латиноамериканский танец бедняков из трущобы. Изабелла? Магнитировать, привязать к себе. Мистер Марк, это, конечно, супер, но мы хотим поговорить о вашей войне. Да. Разве можно начать процесс без мисс Дель Санто? Она придет. Она не пришла. Ее не будет до следующего года. Этого не может быть. Она должна. Она должна. Дина снова рисует. Она вошла в комнату. На окнах ее дома развешаны записки. Слова против картин. Актовый зал, пятница, 12:30. Приходи ради искусства. Эмили будет представлять картины, я слова. Приходи ради своих учеников. Какая рана заживает сразу? Отелло, Шекспир. Ради бога, Дель Санто, вылезай из своей норы и борись. И проверь, пожалуйста, почту, Маркус. Дина включила мелодию, что прислал ей Джек. У меня кончились слова и картины. Послушай. При прослушивании мелодии она испытывает эмоции. Он в костюме, тренирует речь. В это время в кабинете. Привет. Привет. Все собираются на выставку. Здравствуйте. Дина вошла в кабинет для отдыха к Джеку. Я узнаю и скажу, когда они будут готовы. Хорошо? Отлично. Присядешь? На таком я сидеть не могу. Я думал, тебе стало лучше. Да. Я могу даже дать тебе в пах, если решишь мне помочь. Хочешь что-нибудь выпить? Не хочу. Неукротимость. О, ради бога. Неисправимость. В обоих 5. Мастурбационализационные. Играй 1. Скажи мне. До того, пока я не нажрался, как грязная свинья. Все было хорошо. Уже не помню. Я не пью уже 36 дней. Есть повод отметить это бурным возлиянием. Да, все было хорошо. Да. Потому я так на тебя и злюсь. Ты упускаешь то, на что способен, и все разрушаешь. Плевать я хотела на глупую войну. Выдашь шоу мистера Марка, ученики проголосуют, ты выиграешь и будешь счастлив. Так что оставь меня в покое. Я здесь из-за Эмили. Я так рад, что ты здесь, Дель Санто. В зале собрались все ученики школы. Дамы и господа, добро пожаловать на «Слова против картин». Картины представлены учениками курса изобразительного искусства, чьи работы вокруг нас. Еще не все. Здесь их учитель, художник, мисс Дина Дель Санто. Это ее картины мы увидим на экранах. Стэн Хоуп? На мониторах показывают картины Дины. Что больше впечатляет? Более ценно, более достойно? Слова или картины? Давайте, картины! Слова, давайте! Просто хлопай. Да! Поддержим! Живопись стоит тысячи слов, автор неизвестен. Ни один фрегат не унесет нас туда, куда сможет книга. Эмили Диккенсон. Рисунок наглядно представит мне то, что изложено на 10 страницах плотного текста. Иван Тургенев. У Шекспира под портретом в первом собрании пьес были такие слова. «Читатель, смотри не на портрет, а в книгу». «Кому нужны книжки без картинок?» – подумала Алиса. Льюис Кэрролл. «Живопись – это вещь, которая требует столько плутовства, хитрости и порочности, сколько подготовка преступления». Эдгар Дега. Они опустили занавес. Вот доказательство. Там полотно, которое испортил Джек. Вначале картины представит мисс Дель Санто. Предложил мне закончить картину. Вы не против? Чудесно. Она прекрасна. Дина вышла на сцену к микрофону. Зачем картины? Если бы наши чувства и сознание были в гармонии с природой, если бы мы могли общаться и понимать друг друга, тогда живопись была бы не нужна. И все были бы художниками, потому что мы единое целое. Мне нечего больше сказать, кроме этого. Я это начала, а Эмили закончила. И этого. И, конечно, кроме работ учеников, здесь представленных. Спасибо. Слова представит мистер Джек Маркус. Да! Ух ты, какие картины. Джек вышел на сцену к микрофону. А вот моя тысяча слов, хотя их не тысяча. Их около 400, но, думаю, этого хватит. Есть проблема. Писателей тоже называют художниками, но как художник я в подметки не гожусь, мисс Дель Санто. Потому что картины Дель Санто уносят нас отсюда в другой мир. Она берет то, что мы видим каждый день, и возвышает над обыденностью. Так же, как Джон Апдайк увидел сидящих на проводах пташек и назвал их знаками препинания в невидимых предложениях. А Дженнет Уинтерсон так писала, спотыкаясь о плиты солнечного света величиной из города. А Джойс Кэрри описывает морозное утро так: «Иний на траве, как сгущенный лунный свет». А Джеймс Эйджи пишет о мужчинах, снимающих свои накрахмаленные воротнички, и их обнажившиеся шеи выглядели длинными и застенчивыми. Каждый художник делает этот мир своим собственным и таким образом возвышает его. И тем самым возвышает нас, расширяя угол обзора. Искусство – самое выразительное из всех форм индивидуализма, известных человеку. Оскар Уайльд. Пруст сказал, с помощью искусства мы можем покинуть себя и узнать, как другой видит Вселенную. И Эйджи, и Апдайк, Уинтерсон и Дель Санто нарисовали нам свое видение через слова и картины. Ну, что тут можно сказать? Описать чувства невозможно. И ценность таких художников, таких как мисс Дель Санто, в том, что их талант, их творчество, энергетика, их взгляд, они нас заставили стать лучше. И быть самими собой. Я ее благодарю. И остальных тоже, за предоставленную возможность отдать должное художникам и живописи не через борьбу, а благодаря нашей сплоченности, объединившей. Дина улыбается. Она приятно тронута. Художников и писателей. Эмили Коул, давайте. Шекспир сказал: «Могу ли тебя равнять я с летним днем? Ты желание милей рассвета. Рвет почки май, вовсю грохочет гром». Я сейчас вернусь, ладно? Только машину подгоню. Да. Джек вышел из зала вместе с Диной. Ее сестра пошла за машиной. Они стоят на свежем воздухе под ярким солнцем. Порядок? Да. Солнце ужасно палит. Растаять боишься? Не дождешься. Я не хочу плавиться, сказала сосулька. Ха-ха, сказала солнце и засияло. Знаешь, кто автор? Твой сын? Ледяная, холодная мерзавка. А ты пьяный, невежественный ублюдок. Они обнимаются. Затем смотрят друг на друга и целуются. «Любовь в словах и картинах». Режиссер Фред Скеписи. Автор сценария Джеральд Дипего. Оператор Иэн Бейкер. Композитор Пол Грабовский. В фильме снимались Клайв Оуэн, Жюльет Бинош, Брюс Дэвисон, Навид Негабан, Эми Бреннеман и другие. Фильм озвучен студией «Марафон» в 2014 году. Конец фильма. Before